Средняя пуговица на пиджаке Капустина вдруг сама собой расстегнулась, и из его живота, так это во всяком случае выглядело, вылезла третья рука, сжатая в кулак. Кулак разжался, и я увидел на его ладони маленький серебряный треугольник с овальной стразой в центре, по виду обычный недорогой брелок или брошь. А потом Капустин положил на эту стразу свой большой палец. На американцев безделушка не произвела ровно никакого впечатления, но вот черти... Можно было подумать, что в подвал внесли икону. Все черти тут же повалились на колени самым церковным образом, побросав на пол свое оружие и даже сам штандарт могущества. Мало того, мне показалось, что их фальшивые гульфики как-то посерели, потеряв свою вызывающую яркую красноту. Видимо, цвет их был связан с настроением и степенью уверенности в себе, как это случается у некоторых присмыкающихся и рыб. Димкин сунул руку в карман. «И не пытайтесь», — сказал Капустин. «Полковник, а объясните нашим партнерам, что не следует делать резких движений, из-за которых я мог бы случайно нажать кнопку». «Не делайте никаких резких движений», — испуганным эхом повторил полковник А, «чтобы он не нажал. Этого ни в коем случае нельзя нажать». «Что происходит?» — спросил Крофт. «Сейчас объясню», — ответил Капустин и повернулся к полковнику А. «Ну-ка, сними с нас эти веревки». Видимо, брошка на ладони Капустина имела над чертями такую власть, что повторять необходимости не было. Я сразу почувствовал, что мои ладони уже ничто не удерживает у стола. Одновременно освободились и трое моих гостей. Они поднялись на ноги, и в руке Пугачева появился небольшой тупоносый пистолет, похожий на детскую игрушку. Как оказалось, он прятал его в сапоге. Я с изумлением увидел, что правая рука Капустина так и осталась лежать на столе. Когда он вставал, она просто вывалилась из рукава, словно протез. «Простейший трюк», — сказал Капустин, поймав мой взгляд. «Многократно описан в специальной литературе и даже процитирован в кинематографе. Мы уже имели дело с этими зелеными стервами и знаем их процедуры безопасности в отношении людей. Главное — все время иметь реквизит наготове и оставаться на чеку. Всегда надо быть на чеку». Оказывается, то, что я принял за третью руку, державшую серебряный треугольник, было его настоящей правой рукой. «А теперь мы попросим наших уважаемых партнеров занять наши места», — елейным голосом продолжал Капустин. «А их зеленые партнерши пусть точно так же приклеят руки к столу. Вот так, да». Брошь обладала просто чудодейственной силой. Всего через несколько мгновений американцы уже сидели за столом, а их руки прижимала к нему та же самая желтая лента. Американцы были изумлены случившимся, но вели себя с хмурым достоинством людей, знающих, как переменчиво военное счастье. Черти смотрели на Капустина, словно на карающее божество своей религии, явившееся перед ними, чтобы исполнить какое-то древнее проклятие. Забегая вперед, скажу, так оно примерно и оказалось. Капустин расстегнул пиджак, откинул его к полу и, не снимая пальца со стразы, продел правую руку в рукав. Потом он повернулся ко мне и сказал: «Видите ли, Маркиан Степанович, причина, по которой эти зеленые стервы так спешат избавиться от расы бородачей, заключается в том, что в истории никогда не бывает однозначных побед и окончательных поражений до тех пор, пока в вашем противнике сохраняется хотя бы тень жизни». Похоже, ему нравилось общаться с американцами, делая меня формальным адресатом своих инвектив. «Незадолго до своей катастрофы», — продолжал он, — «бородачи создали своего рода абсолютное оружие, то, что наш друг Карманников назвал корректором истории. На их языке устройство называлось «последний звонок». Никакого отношения к школьным выпускным вечерам это не имеет. Я не вполне понимаю, что такое возможно. У нас это вообще понимает один только Карманников. Но это устройство способно удалить из прошлого, настоящего, будущего все те его сегменты, где присутствуют зеленые выдры. просто выпилить все, что с ними связано, так сказать, переформатировать мир и воссоздать его с этим единственным отличием. Но бородачи не решились сразу применить такое окончательное решение, и не последнюю роль в этом сыграл их гуманизм. Хотя я не уверен, что это слово здесь подходит, они, в конце концов, не гуманоиды. «Страх перед всевидящим глазом», — сказал полковник А. «Возможно», — кивнул головой Капустин, даже не поглядев на чертовку. Но бородачи недооценили шпионские способности зеленых ковырялок. Те выкрали у них секрет последнего звонка, но на своем технологическом уровне не сумели воспроизвести его полностью. Они смогли создать оружие, способное убрать вражескую расу только из настоящего, и немедленно пустили его в ход, оправдавшись перед всевидящим глазом тем, что бородачи уже построили корректор истории и могут в любой момент его применить. Этот варварский акт сошел за самооборону, хотя был на самом деле жестокой агрессией. «Лоеры, что тут скажешь?» «Неужели?» — спросил Крофт. «Если это была агрессия, почему они не испугались ответного удара?» «Вот здесь зеленые стервы все рассчитали верно», — сказал Капустин. «Ответного удара не произошло по той простой причине, что последний звонок можно пустить в ход только в настоящем. Рептилии решились на атаку, зная, что бородачи не смогут ответить, если в настоящем их больше не будет. Вы ведь не можете нажать на кнопку «в прошлом или в будущем». Это можно сделать лишь прямо сейчас». Рассуждение было правильным, но они не учли, что у бородачей могут появиться союзники, для которых настоящее время будет их родным домом. А они, получив это устройство, на кнопку нажмут легко, если не с радостью. Последние слова Капустина прозвучали в тишине очень веско, даже угрожающе. Зеленые черти совсем приуныли. «Вы полагаете, — сказал адмирал Крофт, — что всевидящий глаз — это такой сельский дурачок, и его можно обвести вокруг пальца?» «Нет, — ответил Капустин, — я как раз так не думаю. Всевидящий глаз знает правду лучше всех, именно поэтому он и попустил всему свершиться. По космическому закону корректор истории можно применять на последнем рубеже самообороны под угрозой полного и окончательного исчезновения. И ваши зеленые выдры только что дали для этого повод». «Вы выжидали момент», — сказал полковник А. «Вы сознательно провоцировали». Капустин ничего не ответил. «Последний звонок не пощадит никого», — сказал полковник А. «Никого вообще. Вы отдаете себе отчет о последствиях?» «Отдаю», — кивнул Капустин. «Не пощадит никого из вашего племени. И, как правильно поняли наши американские партнеры, никакой хуспы под Федеральным резервом тоже не будет». «Но это далеко не все», — сказал полковник А. «Если убрать из мира красоток А, изменится структура вашей реальности. Все моменты, где мы взаимодействовали с вашей цивилизацией, окажутся отредактированы. Ваш мир не сможет остаться полностью прежним. Весь наш вклад в него будет уничтожен. Это значит...» «Наши физики анализировали вопрос», — перебил Карманников. «Произойдут локальные завихрения прошлого, и в нем изменится несколько узлов. Но мир не перевернется, в нем просто добавится необъяснимого идиотизма. Профессор Берч будет ходить строевым шагом перед чокнутыми лесбиянками по какой-то другой причине, вот и все. Ну и для Хиллари вашей это плохо, сами понимаете. А так переживем». «Союзников потеряем не только мы», — сказал Крофт. «У вас их тоже не будет, потому что бородачам просто незачем будет вступать с вами в союз. Мы даже про всевидящий глаз забудем, и вы забудете». «Может быть, да», — ответил Капустин, — «а может быть, нет. Что случится, на самом деле непредсказуемо, поэтому я крайне не хочу пускать в ход эту штуку. Крайне. И очень надеюсь, что мне не придется этого делать. Мы могли бы договориться и по золоту, и вообще». «Да», — сказал полковник А, — «договориться. Сейчас с этой целью прибудет мое высокое начальство». «Какое начальство?» «Маршал А». «А кто тебе дал команду, зеленая выдра?» — бледнее спросил Капустин и вытянул перед собой руку с лежащим на брелоке большим пальцем. «Они военные, Капустин», — сказал Крофт. «Такие же, как мы. А у военных на все случаи предусмотрены процедуры. Они их просто выполняют, и все». Капустин поглядел на меня. «Маршал А», — сказал он, — «это самая главная лесбиянка, которая размножается почкованием. Все остальные — ее версии». «Знаю», — кивнул я, — «уже имел честь». Капустин повернулся к полковнику А. «С какой целью вы его вызвали?» «Может быть», — сказал полковник А, — «ему удастся убедить вас в пагубности вашего плана». «Да вот он, уже здесь. И тут, Елизавета Петровна, началось такое, что рассказ мой рискует превратиться в ваших глазах в записки сумасшедшего, лишенные, впрочем, литературных достоинств гоголевской прозы». «Не знаю даже, как правильно взяться за описание случившегося. Сказать, что я увидел сладостное и прекрасное сияние, полившееся из круглых врат. Но я скорее подумал о таком сиянии. Зато моя мысль была настолько яркой, что теперь, вспоминая об этом миге, я прямо-таки вижу лучи света. Но в тот момент ничего подобного я на самом деле не наблюдал. Мне показалось, что я слышу музыку неизреченной красоты». И мозг опять подсовывает мне ложную память о торжественных и стройных звуках как бы огромного хрустального органа. Но эту музыку я тоже воспринимал не ушами, а как бы воображал у себя в голове. Это было не сияние, не музыка, а что-то совсем иное. Происходило непонятное, никогда не случавшееся прежде, будто бы к сознанию моему прикоснулись вдруг с такой стороны, с какой прежде не приближались ни люди, ни черти, ни ангелы. И мой бедный рассудок пытался отыскать в переживаемом знакомые черты, сравнивая его то со светом, то со звуками, то со сладчайшим и невыразимо волнующим запахом, и все это казалось похожим, да, но лишь отчасти, потому что по своей собственной природе происходящее не было ничем из перечисленного. Но оно происходило и было нежнейшим и завораживающим. Меня словно бы пустили погулять по Эдему. Мне даже пригрезилась моя липовая аллея, какой я запомнил ее в детстве. Как жаль, думал я, что у обычного человека нет органа чувства, способного воспринимать эту разлитую в эфире сладость. А может быть, такой орган когда-то был, и изгнание из рая заключалось в том, что нас его лишили? Но эти мысли облеклись в слова уже потом, а в тот миг в сердце моем осталась одна непостижимая услада. Тоже, видимо, ощущали все в комнате, и уже неважно сделалось, кто американец, кто чекист, кто русский дворянин. Я заметил слезы под желтыми очками. Они были на всех глазах, и на моих, наверное, тоже. А потом я увидел источник этого удивительного счастья. В круглых воротах стоял маршал А. Гульфик на его животе невероятно разбух и светился горячим фиолетовым огнем. Этот пламенеющий выступ и посылал в пространство те волны, что я пытался описать. Маршал А изучал такую любовь, такое понимание, такую негу, что бороться с этой лавиной не было никакой возможности. Рядом с ним мы все казались неразумными детьми. А он был больше, чем отец и мать вместе взятые. Все земные дела показались никчемными и жалкими, потому что ни одно из них прежде не приводило к этому опыту. Его способна была подарить только встреча с божественным гермафродитом. В тот миг казалось именно так, стоявшим в живых вратах. Бесконечная благодарность к нему смешалась с обидой на горькую человеческую судьбу и полным равнодушием ко всем земным обязательствам. И когда знакомые желтые нити протянулись от пальцев маршала А к руке Капустина, тот даже не подумал возразить. Его пальцы разжались, и серебряный треугольник скользнул по желтым нитям прямо в хищно раскрывшийся и сразу опять закрывшийся гульфик маршала А. А потом Капустин всхлипнул. Кнопка была нажата. Нельзя было отпускать. И тут же вся эта дивная благодать, что струилась на нас из круглых ворот, исчезла, словно сквозняк задул свечу. Я почувствовал отвратительное похмелье, какого никогда не бывает от простой водки. И в этом мрачном свете, вряд ли вы знаете, Елизавета Петровна, что похмелье способно осветить запутаннейшие перипетии нашей жизни с невозможной отчетливостью, стало ясно, что никакого рая, куда на несколько сладких мгновений взял нас маршал А, нет. А есть временный обман чувств, за которым последует жесточайшая расплата. Но все это больше было неважно, потому что мир уже изменился. Да, Елизавета Петровна, изменился самым роковым образом. Меня захватило странное и незнакомое переживание, хотя некоторые из тонких похмельных мук, испытанных мною в прошлом, предвосхищали и его тоже. В природе как бы появился новый элемент, подобный червоточине или трещине, прошедшей через все мироздание сразу. Трещина эта возникла не где-то в одном месте, а везде. Она была теперь в каждой мысли, каждом ощущении, каждом вздохе. И даже сама эта надтреснутость всегда была надтреснута самым надтреснутым образом, сказал бы я, если бы не боялся. Елизавета Петровна, что вы увидите здесь попытку выражаться витиевато? Сперва непонятно было, что именно происходит, но потом я услыхал как бы слабый звон и вспомнил название загадочного оружия, о котором говорил Капустин, «Последний звонок». Звон этот и был той самой трещиной. Словно бы во всем мире, вокруг, в каждой его щелке, в каждой песчинке и крупинке какие-то крохотные злые человечки установили по маленькому звоночку. И в самих этих звоночках тоже стояли еще меньшие звоночки, и так без конца. Никакой телескоп или микроскоп не помогли бы найти место, чтобы спрятаться от этого звука. Звон все время нарастал, и вскоре мне сделалось ясно. Не спрашивайте только, каким образом, что он звенел и в прошлом, всегда-всегда, просто до того, как Капустин нажал на кнопку, мы каким-то образом ухитрялись отметать этот звук от своего ума, как перестаем иногда слышать однообразный вой ветра или журчание воды. Источником этого нарастающего вселенского звона был распухший фиолетовый гульфик маршала А. И чем невыносимее и громче становился звон, тем больше и ярче делался этот гульфик, как бы затмевая собою остальное, пока не превзошел свою госпожу и все прочее настолько, что стало казаться, будто в бескрайней межпланетной бездне висит, простите за непристойность, огромный мужской орган, восставший из небытия, чтобы покарать расу своих гонительниц. Словно бы вспоротый этим звоном, мой ум стал мыслить очень быстро и точно. Я понял, что визит маршала А и весь драматичнейший символизм случившегося были изначально запланированы бородачами именно таким образом, ибо их оружие действует одновременно в прошлом, настоящем и будущем, и для целой картины нет разницы, из какого именно момента будет нанесен удар. Поэтому выбирать время и способ атаки можно было не из военных соображений, а из чисто художественных, что и было, судя по всему, сделано. Теперь уже никакой космический суд не смог бы обвинить их в жестокости, ибо удар был нанесен как бы из небытия, после того, как сами они оказались почти уничтожены коварным и хитрым врагом. Потому, наверное, всевидящий глаз и попустил зеленым чертям взять такую власть и силу, ведь если он всевидящий, ему ведомо и будущее тоже». Но тут звон сделался таким непереносимым, что разрушил сперва мои мысли, а затем сам себя, и исчезло все.